Глава вторая. Тот, кто никогда не был в виртуале, тот всегда поражается тому, как здесь все по-настоящему. Тот же, кто частый гость в таких местах, он знает, тут все намного лучше. Все хорошего его здесь просто больше, а плохое уменьшено в несколько раз. Нет, есть, конечно, хардкорные версии виртуальности, где все как на самом деле. Только вот они почти не пользуются популярностью. Полной грудью вдыхая свежий воздух, пропитанный ароматом еловых веток. Изумительно. Плоскогорье Танару. Высота от 800 до 1500 метров над уровнем моря. Его площадь огромная и сравнима с двумя Испаниями. Танару – это же и название королевства высоких эльфов. Их расовый оплот – сердце их вида. С населением одних только НПС около 70 миллионов особей. Танару, здравствуй. Я опускаюсь на одно колено и прикасаюсь ладонью к земле, такой мягкой и теплой, как пушистый травяной ковер. Здравствуй, познакомься со мной, Танару. Я Тотнхат, и я родился. Мне кажется, что земля у моей руки потеплела. Но я верил словам разработчиков. Тот, кто отыгрывает своих персонажей и относится к нашему миру серьезно, то и мир ему ответит тем же. Так что, кто знает, может, мне это и зачтется. И к тому же уверен в том, что без правильного отыгрыша роли высокого эльфа мне не то что королем, мне захудалым бароном не стать никогда. При этом надо привыкать сразу вживаться в роль с игровых пеленок. Игра невероятно насыщена скрытыми модификациями, и каждый шаг игрока может повлиять на что-то. Никогда причем не знаешь на что. Но можно было догадаться о последствиях многих из своих поступков, применив простую логику. Я же решил подстраховаться и буду очень осторожен, выверяя каждый свой шаг. Приветствую тебя, родина высоких эльфов. Я твой сын. Мой шепот не слышит никому. Я твой будущий король. С этими словами встал на ноги. Пора оглядеться. В первую очередь оглядеть самого себя. Итак, сандалии, штаны из грубой ткани, рубаха на выпуск и все. Взглянул под завязку штанов. Точно, все. Трусы новичкам не положены. Это, кстати, было предметом многих шуток на форумах, но по какой-то причине администрация не давала столь полезный аксессуар в самом начале игры. Инвентарь. Перед моим взором тут же появилась полупрозрачная картинка, видимая только мне одному. Вот за что многие любят НТ – за условность. Но зачем давать людям реальные рюкзаки, которые надо таскать на спине, как это реализовано у других? Зачем вводить параметр тяжести и ее ощущения? Что в реале этого мало людям? Вот-вот и Сибиту считала так же. Игрок не чувствовал тяжести, кроме тяжести, одетого на себе. Все остальное не весило ничего. Программа просто просчитывала, что по параметрам ты можешь таскать 100 кг. И значит, больше 100 кг в твой инвентарь просто не влезет. Но даже если сейчас забью весь виртуальный рюкзак камнями, я не буду чувствовать его веса. Удобно и практично. В инвентаре сиротливо лежало три предмета. Учебный меч с уроном в 5 единиц и щит, имеющий броню 1. А также корочка хлеба. Да, кстати, хлеб. Но зачем виртуальности есть? Чтобы было похоже на реал? А зачем? И опять вильнули разрабы НТ с проторенной тропы. Еда в троне присутствовала, но не была необходимостью. То есть игрок в принципе мог вообще не есть, никто бы его не заставлял. В отличие от многих иных игр, не было тут такого параметра, как чувство голода. Ибо зачем игрокам отрицательные эмоции в игре? А вот еда была. Во-первых, она была вкусной. И даже эта корочка, что лежала в рюкзаке, по вкусу как самый душистый, только что приготовленный хлеб. А если говорить о том, что готовят прокачанные повара, судя по форуму, сам я не пробовал, это вообще вакханалия вкуса. А во-вторых, еда давала временные бафы. В основном они касались скорости восстановления жизни, манны или духа. Так и корочка. Это если приглядеться, то выпрыгнет справка. Ускоряет восполнение ХП вне боя на 50% в течение 5 минут. Как же тут все просто и удобно. Но я, кажется, говорил, что влюбился в этот мир еще месяц назад. Так вот и не буду повторяться. Так, а сколько у меня денег-то? Как-то вылетело из головы, сколько дают новичкам. Тем более, может, у эльфов не такое начало, как у людей. за кого я уже пробовал играть. Что-то совсем не так, как у эльфов. Ну, не может даваться такая сумма в начале игры. Значение, что в цифровом виде описывало количество моих игровых финансов, было явно ошибочным. 100 золотых. Не, бред. Не может быть, эту сумму реально набрать уровню к 20-му, и то выполняя все доступные денежные задания. Связь с администрацией. Причина. Сообщение о баге. Связь активирована. Изложите вашу проблему. Я новичок в игре, но на балансе моего персонажа находится 100 золотых. Пожалуйста, подождите. Спасибо, что поставили нас в известность о сбое. Ждите. Да жду, не буду я их тратить. Влететь за бан за багаюзерство проще простого. Это я уже ощутил на своей шкуре и повторять не хочу тот печальный опыт. Спасибо за ожидание. Это не баг. Все в норме. Это подарок от администрации Небесного Трона. Вы можете свободно использовать эти финансы. Они полностью ваши. Понял. Завершить сеанс связи. Ох, облизнулся даже. 100 золотых. Это многое облегчает и придется немного скорректировать свои планы. Судя по всему, Сибиту, когда захочет, нагло нарушает то, о чем орет на каждом шагу. Я о том, что они говорят о равных начальных условиях для всех. Вообще-то, они не врут. Так как даже богатеи готовы вкладывать реал первые 20 уровней в одинаковых условиях с остальными, так как до 20 уровня запрещена торговля, выход на игровой аукцион и даже передача предметов между игроками. Но ради меня сделали исключение, а мне совсем не верится, что один я такой уникальный, у кого старт с бонусами от админов. Вот точно уверен, мутят они, когда им выгодно. Ой, как мутят. Просто делают это достаточно грамотно, и их еще ни разу не поймали на их вранье. А тут красиво. Чтобы немного отвлечься, оглядываюсь. Кругом красивый, ухоженный, но при этом не выглядящий парком хвойный лес. Землю покрывает густой травяной покров, что плетет изумительный красивый узор. Сразу видно, что территория эльфов, и пусть не лесных, а высоких, но корней-то они своих не забыли. Заповедник. Одна из стартовых локаций, но реализована необычно. Тут много высокоуровневых НПС, так как это место считается базой отдыха и курортом. Один из потом признанных неудачных экспериментов с тем, куда и где размещать стартовые локации. Тут не встретишь бегающих по лесу агрессивных тварей, на которых можно прокачаться. Тут тебя, наоборот, оштрафуют, если ты атакуешь хоть какую-нибудь живность. Зато тут много мирных квестов, типа «принеси», «сходи», «поговори» и прочих в таком роде. А потренироваться в драках можно в тренажерном зале. Многие новички сидят в таких залах сутками, прежде чем выйти в большой мир, прокачивают умения на оружие. Хотя большинство этим себе голову не забивает, дай неделю бить чучело, многие считают это скучным. Тем более умения можно прокачать и по ходу роста своих уровней. А если игрок хотел научиться действиями в группе, то к его услугам на локации заповедника присутствовало целых две пещеры, набитые монстрами под завязку. С одной из них у меня были связаны большие планы. Обычно в таких локациях не более одного инста. Но беда в том, что первая из введенных в игру пещер заповедника была несколько специфической, и в нее никто не ходил. Ее не стали убирать, а воткнули вторую попроще, в паре километров от первой. О, это не уникальная ситуация. Мир НТ очень изменчив, но его отличие от других виртуальных игр в том, что из него ничего не убирают, а только добавляют. Инстов аналогичных пещере огненных фамильяров, которые оказались чрезмерно сложны, около 20 по всему миру, но их не закрыли, а просто продублировали их более простыми. На эту пещерку у меня были особые планы. Впрочем, если эти планы не выгорят, то что же, пойду запасным путем. Инвентарь. Уничтожить щит и ученический меч. Подтвердите уничтожение. Внимание! Уничтоженный предмет будет потерян безвозвратно. Подтверждаю. А зачем они мне? Только место в рюкзаке занимают. А продать начальные вещи нельзя. Точнее, стоят они ровно ноль. Меч мне вообще противопоказан. Я ручками в 3 раза больше урону нанесу из-за своего распределения характеристик. Щит же – это хорошо. Но мой урон 7-8, это если буду бить обеими руками. Щит срежет мой ДПС вдвое, что, мягко говоря, нехорошо. Хотя броня, ой, как заманчива. В игровой механике это был очень лакомый параметр. Броня 1 означала, что если я буду экипирован одним щитом, то весь входящий урон по мне будет снижен на 1. То есть, если я оденусь в доспех с показателем брони 9, а на меня нападет монстр с уроном в 10 единиц, то показатель брони будет вычтен из урона чудовища. А значит, по мне будет проходить чистого урона всего в 1. Вот вроде мало на щите. А как полезно. Ведь на первых уровнях враги бьют от силы на 4-5 единиц урона. То есть, 1 брони срежет входящее повреждение больше, чем на четверть. Но все равно уничтожить. Так как тот класс, которым, как я надеялся, станет мой аватар, не может носить тяжелую броню из-за выбранной расы. Да из-за такой низкой силы я не могу себе позволить даже кожаную броню с металлическими вставками. То есть параметр броня для меня не актуален, так и не надо к нему привыкать. Карта. Мне не пришлось лезть в запазуху и доставать обрывок бумаги. Перед взором просто появился нужный мне интерфейс. Так, сориентироваться. Я родился в 300 метрах от прогулочной тропы. А по ней всего 5 минут ходу, и я уже у корпусов санатория, которым по сути и являлся заповедник. Закрыть карту и инвентарь. Открыть окно настроек интерфейса. По опыту знаю. Полчасика потраченных на удобный и легко понятный игровой интерфейс, потом вам кучу раз спасут и жизни, и опыт. Чем и занялся. Тем более делал это не с бухты-барахты, а этот вопрос был мной изучен. Я не стал выдумывать велосипед, а скопировал одну из самых популярных интерфейсных оболочек, созданных одним из героев. Только немного подогнал ее под себя, чуть сдвинув полоску жизни и изменив процентное заполнение бара духа на числовое. А в остальном все было прям как на меня сшито, то есть спрограммировано. Как только эта работа была мной завершена, отправился на прогулку. Как ни хороша виртуальность 2.0, как неприятно в ней играть и жить, но если вами созданный персонаж сильно отличается от вас реального, требовалось время на адаптацию. Эту адаптацию достаточно было произвести один раз, потом в следующие заходы в игру мозг уже воспринимал аватару как второе тело. Обычно новички поэтому и рождаются где-нибудь в глуши, но не сильно далеко от НПС, чтобы привыкнуть к виртуальному телу. Когда подходил к кустовой ограде санатория, то уже полностью свыкся с аватаром и с любопытством поглядывал по сторонам. Я хоть и был уже ранее в этой игре, но настолько немного, что чувство новизны все еще не успело притупиться. Окружающее меня очень напоминало какую-нибудь зону отдыха в Финляндии, только еще лучше. Иголки не колятся, ветер только приятный, без порывов, а если пойдет дождь, то он будет нести лишь свежесть, а не ощущение мокроты. А тут многолюдно. Точнее, многоэльфово. Но мне этот термин режет слух. Буду говорить, как привык. 5 минут смотрел на своих новых сородичей. Чуть выше, чем лесные, чуть более худые и глаза еще большие. А в остальном обычные светлые эльфы. С острыми ушами и гордой осанкой. И их тут много. Ходят в основном парами, чинно беседуют о своем, всем своим видом показывая, что они на отдыхе. Никогда не скажешь, что неписи настолько хорошо проработаны. И даже если с ними заговорить, будет тяжело понять, что перед вами компьютерный персонаж. Настолько совершенны алгоритмы, которые ими управляют. О, а это кто бежит так, заплетаясь в оборванных штанах? Пригляделся. Ну, конечно, игрок. Теперь стало полегче. Неписи не торопились никуда. А аватары людей почти всегда передвигались бегом. Хм, а ведь точно. Зачем ходить, когда можно бегать? Тут же нет понятия усталости, кроме усталости моральной. Бегающие наверняка носятся по своим квестам. Их по этой локации огромное количество. Правда, все они рассчитаны на уровни от 1 до 10. И почти все они мирные. Боевые задания касались только 2 пещер. Правда, на каждую из них приходилось чуть ли не по дюжине заданий. Гейм-дизайнеры НТ не зря получали такие огромные деньги. В игре было настолько все разнообразно, что до сотого уровня можно было подняться ни разу не взяв оружие в руки и не произнеся ни одного боевого заклинания. Исключительно социальными квестами. Или наоборот. Вообще не брать задания и качаться только в бою. Что угодно игроку, все в воле его. Море заданий, но мне нужно только одно. То, которое даст ровно 100 очков опыта. Не меньше и не больше. А таких немного. Но я не зря штудировал гайд по заповеднику пестрых елей перед тем, как начать игру. Свернув с тропы, ведущей в главный корпус санатория, меня все равно не пустят внутрь. Там вход только для гостей пансионата. Оказался перед входом на кухню. Ага. А вот и Маньон. Служка из молодых. Посуду моет у колодца. Он-то мне и нужен. Вообще-то он может дать 3 квеста. И какой кому достанется, выбирается случайно. Точнее, случайность тут правит балом, если у вашего персонажа не прокачан интеллект. Мой был достаточен, чтобы склонить его дать мне именно то задание, которое мне нужно. О, простите, я сделал вид, что споткнулся и толкнул Маньона. Но я засмотрелся вон на те прекрасные цветы в окне одного из номеров для гостей. Опа, кажется, получилось. Парень погрустел так, что у него уши повисли. «Молодой человек, что с вами? Да на вас лица нет», обращая внимание на очевидный факт. В реальности, конечно, никто бы не стал изливать свою душу первому встречному. Но этот мир полон условностей, за что его все и любят. «Да вот, мне помыть столько посуды надо, и я едва успеваю на свидание с прекрасной Аттой. Тут бы мне получить квест на промывку посуды, что выпало бы делать большинству. Но не зря я упомянул про цветы в окне». «Но ведь успеваете, а это главное». «Да-да, конечно, но это наше первое свидание, и мне не хотелось бы приходить на него без цветов. Ах, она так любит полевые ромашки, если бы меня отпустили пораньше». Возможность активировать задание, уговорить его начальника на то, чтобы он отпустил Маньона пораньше, я проигнорировал. Хотя это давало начало очень перспективной цепочке заданий, связанных с кухней пансионата. Но меня не устраивала награда – 200 очков опыта за первый же квест цепи. Слишком много экспы, что противоречит моим планам. Да-да, кому-то покажется странным, что опыта может быть слишком много, но у меня был свой резон. Ромашки? О, я сам их люблю. Я сейчас совершенно свободен. Хотите, я соберу и приготовлю букет? О, вы и правда мне поможете? Да, мне не трудно. Я все равно тут отдыхаю, брожу, дышу этим великолепным воздухом. Меня нисколько не затруднит. Да, вы бы мне очень помогли. Доступен квест. Первый букет влюбленного. Задача. Собрать 15 полевых ромашек и принести их Маньону. Время выполнения 2 часа. Награда 100 очков опыта. Принять? А что я тут с ним разоряюсь? Просто так, что ли? Конечно. Принять. Конечно, я вам помогу. О, спасибо, буду вас ждать здесь, не опаздывайте. Ну что вы, ни в коем случае. А теперь сделаем финт ушами. Да-да, я же теперь эльф и могу ими превосходно шевелить. Но тут я имел в виду аллегорию, конечно. Просто использую незнакомую тем, кто не читает форумы и гайды хитрость. Обычно данный квест брали сопутствующим, то есть просто по ходу. Все равно бегать по территории, выполняя иные задания, так почему бы не собрать и ромашек? И многие попадались в ловушку, а потом плакали. У этого квеста было двойное дно. И если его выполнять просто в лоб, как делало большинство игроков, то у них страдала репутация среди НПС в данной локации. Причем страдала очень существенно. А все почему? Потому как эльф, рущий цветы, это нонсенс. Это варвар и психопат с их точки зрения. Что, впрочем, ведь очень логично. Но 99 из 100 делают квесты не думая. Собрать букет? Так пошел и нарвал. Вот их логика. То есть поступил как варвар. И такие ловушки в заданиях НТ были очень чисты. За что я больше зауважал тех, кто все это придумал. Правда, все мной сказанное вовсе не означало, что эльф не может собирать гербарий или ненужный ему цветок или травку. Может, но не сорвать, а попросить – это особое умение эльфов. НПС этой расы владеют им, конечно, с условного рождения, а вот игрокам его надо выучить. Причем учиться это совершенно бесплатно у любого садовника. Кстати, данная профессия среди высоких очень почетна. Потому как то, что творят эти эльфы с живой природой, это поистине искусство. Посмотрел карту. В качестве начального бонуса карта, выбранная для рождения локации, доставалась игроку сразу и бесплатно. Определил, куда мне идти, чтобы найти нужного мне НПС. Это было недалеко, и через 2 минуты я здоровался с мастером Дагани. Доброго и светлого дня вам, мастер. И тебе светлого дня над головой, Мальк. Мальк дословно значит «недавно рожденный». У меня к вам просьба, мастер, не сочтите за грубость ее. Ну, что тебе, я занят. О, я ненадолго. Просто меня постигла трагедия, я разучился разговаривать с растениями. Что? О, божественная Уару, как же так? За что такая страшная кара произошла с вами? Для эльфа это, наверное, сродни тому, что человеку я бы сказал, что он ослеп. Не переживайте так, мастер. Мне сказали, что меня легко обучит заново любой мастер листвы. Это было одно из уважительных обращений к садовникам. Да, ну давайте тогда я попробую прямо сейчас. Нельзя же быть настолько неполноценным. Это же просто трагедия. Пусть на время, но допустить такую потерю. Я даже не представляю, как вы сейчас страдаете. Я только кивал в такт его словам и делал грустное лицо в полное скорби и непередаваемой печали. «Вы и вправду попробуете?» «Да, и прямо сейчас». Сухие ладони высокого эльфа прикоснулись к моему лбу, и тут же выскочило сообщение. «Вы изучили расовую способность «Разговор с природой». Позволяет не рвать травы и цветы, а уговаривать их, чтобы они сами отдавали вам то, что вам нужно. Если вы изучите навык травника, то данная способность даст вам бонус в 5 единиц умения». То есть я теперь могу попросить любой цветок, прикоснувшись к его стеблю. Со стороны это выглядит как просто сорвать, но имеет глубокий ментальный смысл. Доступный только лесным и высоким эльфам. Мелочь и чушь? Не скажите. Меня такая детальная проработка отношений рас в миру очень радует. Это значит, что мир НТ невероятно богат и имеет свое неповторимое лицо. А значит, есть вероятность, что я в нем не заскучаю. Еще минуту рассыпался в комплиментах и знаках признательности перед Дагани. Это мне не помешает, он мне еще пригодится. Вообще-то садовников в заповеднике около 100, и мастеров из них не меньше десятка. Но раз меня свела судьба именно с ним, то надо его запомнить. Он меня теперь знает и чувствует себя ко мне благожелательно. Люди вот так же очень расположены к тому, кому помогли, особенно если эта помощь им ничего не стоила. Так почему у игровых эльфов должно быть иначе? У них все так же. И я этим непременно воспользуюсь. Это знакомство мне еще понадобится в будущем. Перед тем, как попрощаться с мастером, поспрашивал его, где лучше собрать ромашки. Он пояснил. Некоторые вот с НПС не разговаривают, а потом жалуются на форумах, что задания чрезмерно сложны. Тьфу, большинство заданий в НТ решаются легко. Надо только приложить мозги. Правда, если этих мозгов нет, то и правда некоторые из заданий могут выполняться неделями. Для сбора букета мне пришлось примерно 20 минут побродить по лесу. Лесу, который так красив, что гулять по нему истинное наслаждение. Я даже обувь снял и ходил босиком. Правда, не только наслаждался видами, но и искал. Искал не только цветы для квеста, но и лечебные травы. Проблема в том, что без навыка травника, который подсвечивал желтым, подобные растения. Мне приходилось гадать и напрягать память, вспоминая скриншоты лечебных трав, что видел на форуме игры. Пока набирал 15 ромашек, нашел около 4 чем-то похожих на виданные травинок и все их собрал. Точнее, не собрал, а попросил их самих отделиться от корней и упасть мне в руку. Но я лучше буду употреблять в дальнейшем термин «собрал». Я все же человек и не вижу разницы. О, это... «Это! О, они великолепны! Ад-то будет просто в восторге!» Получив свой букет, Слушка радовался, как юнец. Впрочем, он им и был, так что ничего необычного. «Я рад, что помог. Но мне нечего вам предложить. Тут цинично настроенный игрок мог немного надавить и получить в награду с мальчишки доступ внутрь служебных помещений и, как следствие, доступ к тем, кто может дать новое задание. Но мне это не интересно. Мне достаточно простого спасибо. Наоборот, я должен благодарить вас, что ваша просьба скрасила мой досуг. Еще раз спасибо вам, путник. Квест «Первый букет влюбленного» успешно завершен. Награда 100 единиц опыта. Для вежливости перекинулся с ним еще пару фраз и быстро ретировался. Ибо мне не давала покоя мерцающая на грани видимости надпись. Опыта достаточно для повышения уровня.